когда наступает следующий, и счет часов мы начинаем сначала. Правда, то часы суток прибавляем к 30. Но проходит 30 или 31 сутки, и количество переходит в качество. Оно перестает расти. Меняется название месяца. Правда, с годами мы выступаем каждый честно. Но сложение времени отличается от всякого другого сложения. Нельзя сравнить 3 положенных месяца с 3 вновь выращенными деревьями. Деревья присутствуют и будут присутствовать вместе. О месяцах мы с уверенностью сказать положить не можем. Название минут, секунд, часов, дней, недель и месяцев отвлекают даже от нашего поверхностного понимания времени. Либо предметом, либо понятием и исчислением пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед нами как великий олень. Это было бы так, если бы время только помогало счету пространства, если бы это была двойная бухгалтерия, если бы время было зеркальным изображением предметов. На самом деле, предмет – это слабое зеркальное изображение времени. Предметов нет. Время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост. Пускай бегает больше по камню, считай только каждый ее шаг. Забудь только слово «каждый», забудь только слово «шаг». Тогда каждый ее шаг окажется новым движением. Потому что у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений от чего-то целого. Что называл ошибочно шагом. Ты путал движение и время с пространством. И неверно накладывал их друг на друга. То движение у тебя начнет дробиться. Оно придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет